Это разговор долгий, в другой раз. И подбодри как-нибудь Асю, вот валенки. Я этого не умею. Ну, тогда поцелуй ее и скажи ей, как врач, чтобы валенки надевала обязательно. Ну, пока, киса, звони. Расскажешь, как там твоя Клюева с ее множественным переломом голени. Никто этого не говорит. Но ведь некоторый наследственный идиотизм у меня имеется, а? Честно? Олег видел. Из подъезда Мариши выскочила Светлана с большим свертком в руках. Она пошла в сторону от остановки, и остановить ее было трудно. Надо было бежать. Но если бы он ее задержал и взял у нее валенки, наверняка предназначенные Асе, тогда его приезд к Марише был бы оправдан. Асе не в чем ехать, а ему после разговора с Крупиней все равно надо мозги проветрить. Вот он и приехал сюда за валенками. А с другой стороны, Светка уже спустилась во вражек, ее не догнать. А Маришин дом рядом. Занавеска у нее на окне подоткнулась как-то смешно. По-девчоночье, веселая такая занавеска, в мячиках. Маришу он встретил на площадке. Набросив на плечи Настину курточку, она шла с белым пластмассовым мусорным ведром. Олег забрал у нее ведро и помчался вниз, на бегу читая на этажах приляпанный к мусоропроводу листок. «Не пользоваться, засор». Странное было у него ощущение, когда вспомнилось, что ни разу за все 12 лет супружества он не выносил мусорного ведра. А было ли у них дома ведро? Ну, конечно, было. И сейчас есть. Стоит в кухне под раковиной. Может, оно всегда было пустое? Да нет. Иногда даже рядом стояла и алюминиевая миска с очистками. Тогда он говорил: «Тася, ведро!» И Тася отвечала: «Ой, совсем закрутилась!» И бежала выносить. И не считал он это чем-то особенным, как не считал особенным и все вообще домашнее женское. Он очень хорошо помнил мать, когда она приносила с базара мешок картошки. Несла, как мужик, согнувшись под тяжестью. А потом сбрасывала ношу с плеч и сразу же начинала возиться по дому. Приносила из сарая уголь, ходила за водой. Несла две большие цибарки на коромысле с фанерными кружочками сверху, чтобы не расплескивалась, и одну цибарочку маленькую в руке. Варила корм свиньям, а потом, подхватив выворку за ручки двумя тряпками, несла перед собой, отворачивая голову от душного пряного пара. В громадных резиновых сапогах хлюпала в свинячьи жижи и при этом причитала: «Ах, вы мои хорошие! Ах, вы мои милые!» Это свиньям. Вот это и была домашняя работа. С чем ее может сравнить московская женщина? И Тася это всегда понимала. Не было у них никаких проблем по поводу невынесенного ведра. Считалось, пустяки это, а не работа. Говорить даже стыдно. А сейчас он, как маленький, вырвал у Мариши это кукольное ведерко. Не задержался, не задумался, вырвал и помчался вниз. Он занимался у Мариши еще более несуразным делом. Крутил в стиральной машине белье. Ей позвонили, и она сказала ему: «Последи». И он засучил рукава и встал возле машины. Она говорила по телефону, а он вытаскивал из валика сплюснутое Маришино и Настино бельишко. Увидела бы его в этот момент мать. Она ведь до сих пор носит и воду, и уголь. Свиней тоже держит. Не для кого. Отопить всегда надо, и без воды человеку нельзя. Мать бы ужаснулась даже не потому, что Мариша чужая женщина, а просто потому, что он возле белья, возле корыта. Хотя, конечно, корыта никакого не было. Беленький тазик с цветочком на донышке. Мать в таком варила варенье. Для этого он и существовал, для одного раза в году. Остальное время стоял на полке для украшения. Белый тазик и тоже с цветочком внутри на донышке. Почему-то мать называла его китайским. Или он действительно был китайским? «Спасибо», — сказала Мариша Олегу. «Ты хочешь есть? У меня только что Светка была, но есть отказалась, а я ей все подогрела. Как Тася, дети?» Олег рассказал, что в Тасином классе свинка, что, как это ни странно, многие ребятишки ею не болели, а тут новые программы, и Тася боится идти дальше, чтобы больные не отстали. Но ведь с теми, кто ходит в школу, обязательно надо идти дальше, иначе им просто скучно сидеть на уроках. О свинке Тася рассказала ему вчера вечером. Он ее слушал вполуха, потому что до этого была ветрянка. А еще до этого первый класс никак не мог научиться писать букву «Ф». А еще до этого... Да мало ли что было до этого...